Я вновь поссорился со сном, со сном. Беда, но постучала мне в окно одна звезда. Еще не скоро до зари, сказала вдруг: присядь ко мне, поговори, ведь я твой друг. Еще не скоро до зари, сказала вдруг: присядь ко мне, поговори, ведь я твой друг. И я присел и закурил, приник душой, и со звездою говорил, она со мной. И лгал я ей, к чему хитрить, в ответ звезда пообещала мне светить, светить всегда. И лгал я ей, к чему хитрить, в ответ звезда пообещала мне светить, светить всегда. Мы говорили до утра, но утром вдруг она сказала: мне пора, прощай, мой друг. И лишь одно запомни ты сквозь призму лет: тебе я буду с высоты дарить свой свет. Лишь не криви своей душой, ты никогда, и не расстанется с тобой твоя звезда. На небе светлое пятно, огонь в душе, договориться мне со сном